Медсестра с букетом цветов прошла по лакированному полу коридора. Женщина только в одном носке, вторая ступня была обернута бинтом с желтыми пятнами, уныло сгибала и разгибала ногу, глядя на большой букет в блестящем целлофане. Потом похлопала по плечу лежащую рядом соседку, похожую на ее мать, и прошептала: «Наверное, это дорого». Мужчина на костыле, зажав под левой подмышкой еженедельный журнал, пробирался сквозь очередь, выстроившуюся за лекарствами. Правая нога у него была полностью загипсована, и пальцы ног были посыпаны крошками гипса. Из-под гипса выглядывали только два пальца, похожие на бородавки. Рядом со мной лежал старик, у которого шея была обильно обмотана жесткими бинтами. Женщина по другую сторону от него что-то вязала. «Знаете», — сказал он, — «я здесь для того, чтобы мне вытянули шею». Белые, увядшие волосики беспорядочно свешивались с его подбородка. Прищуренными глазами, которые были почти не видны из-за морщин, он наблюдал за вяжущей женщиной. «Должен признаться, что это действительно больно. Иногда настолько больно, что хочется умереть, и начинаешь удивляться, почему этого не происходит. Это становится невыносимым. Неужели нельзя сделать чего-нибудь другое? То, что они делают, годится только для стариков». Женщина с темной толстой шеей неотрывно смотрела на старика, который схватился за шею и визгливо захохотал так, словно из него выпускали воздух. «Это ужасно!» — смеясь, выдавил старик, поглаживая лицо, усыпанное красными и коричневыми бляшками. Его смех перешел в кашель. «Конечно, конечно, старикам нельзя водить машину. Моя невестка всегда настаивала, чтобы я перестал водить машину. Теперь она ее у меня отберет». В комнату вошла уборщица в белом колпаке и начала вытирать с пола капли крови Йосияма. Круглолицая женщина, согнувшись над ведром с тряпкой, повернулась и громко крикнула в коридор, из которого только что появилась: «Каси-сан! Каси-сан! У меня все в порядке, я заканчиваю!» От ее крика все сидевшие в приемном покое вскинули головы. Женщина вытирала пол, напевая популярную когда-то песенку. «Что, самоубийство? Но поскольку ты не умер, это только попытка самоубийства. Ты с самого начала все сделал неправильно. Когда люди вскрывают себе вены, они не расслабляются, полагая, что они не умрут. Нужно прижать запястье к стене или к чему-нибудь еще и натянуть кожу так, чтобы вены набухли, и только тогда полоснуть по ним. Но если это не дурачество и тебе на самом деле хочется умереть, то надо полоснуть бритвой вот здесь, посмотри, по духам. И тогда, даже если машина скорой помощи доставит тебя ко мне, тебя уже ничто не спасет», — сказал врач, осматривавший запястье Йосияма. Тот не переставал усиленно тереть глаза. Я подумал, что ему не хочется, чтобы этот моложавый врач увидел, как он плачет. Старик с забинтованной шеей спросил уборщицу: «Это отчистится?» «Что? Если тереть пятна крови, пока они еще влажные, то смыть можно, но...» «Это ужасно». «Что? Что вы имеете в виду?» «Ужасно вытирать чужую кровь. В саду играли дети на креслах-колясках, бросая друг другу желтый мяч. Их было трое, все с тонкими шеями. Присмотревшись, я заметил, что у одного из них нет кистей. И хотя санитарка бросала ему мяч очень осторожно, он всегда отбивал его культями только в одну сторону. При этом он смеялся и искалил зубы. Я хочу сказать, что такая кровь должно быть особенно неприятна. Во время войны мне не довелось быть на передовой, поэтому я видел не слишком много крови, но все равно это кажется мне ужасным». «Я тоже не была на передовой», — сказала женщина, посыпая белым порошком оставшиеся пятна крови. Она опустилась на колени и начала скрести их щеткой. Мяч закатился в лужу, и медсестра протерла его полотенцем. Безрукий ребенок от нетерпения закричал и замахал короткими ручками. «Хлорка или что-то в этом роде все очистило бы. Она годится только для туалетов. Здесь она испортила бы весь пол». Деревья вдалеке покачивались. Медсестра бросала детям мяч. Несколько беременных женщин с надутыми животами неторопливо вышли из автобуса. По ступеням поднимался молодой человек с букетом цветов, и вязальщица не сводила с него глаз. Уборщица продолжала мурлыкать всю ту же песенку. Старик с негнущейся шеей читал газету, держа ее высоко над головой. Кровь Йосияма, смешанная с белым порошком, покрывала пол розовыми пузырями. «Рю, мне было действительно плохо. Я накоплю немного денег и уеду в Индию. Буду там работать в порту и накоплю еще немного. Я не буду причинять больше никаких неприятностей. Извини меня. Я уеду в Индию». Йосияма продолжал твердить все это по дороге из больницы. Его резиновые сандалии и пальцы ног были испачканы кровью. Время от времени он поглаживал повязку на руке. Лицо у него было бледным. Но он сказал, что рана не болит. Выброшенный мною ананас закатился под тополь. Уже стемнело, и птиц не было видно. Кадзуо в комнате не было. Рейка сказала, что после случившегося он сразу отправился домой. Ему бы нужно поучиться решительности у Йосиямы. «Он, конечно, не дурак, но ничего в жизни не понимает», — сказала она. Окинава ширнулся в третий раз и катался по полу. Опухоль на лице Кей спала. Йосияма сидел перед телевизором. «Рю, это фильм про Ван Гога. Его стоит посмотреть». Когда он попросил Рейка заварить кофе, та никак не отреагировала. Йосияма сообщил Кей, что собирается отправиться в Индию. «Неужто?» — только и ответила она на это. Рейка встала, взяла Окинаву за плечо и потрясла. Во рту у него была сигарета, и он не шевелился. «Эй, куда ты положил то, что еще оставалось?» Когда он сказал: «Дурище, все кончилось, это было последнее, если тебе надо, пойди сама и купи». Она изо всей силы пнула его ногой. Пепел с сигарет рассыпался по его голой груди. Он слабо засмеялся, но не пошевелился. Рейка разбила его шприц о бетонный пол веранды. «Убери это», — сказал я, но она, ничего не отвечая, разжевала 5 таблеток неброль и проглотила. Окинава непрерывно смеялся, все его тело тряслось от смеха. «Как, Рю, не поиграешь немного на своей флейте?» — спросил он, глядя на меня. На телеэкране Кёрк Дуглас, игравший роль Ван Гога, мучительно пытался отрезать себе ухо. Йосияма просто попытался подражать этому парню. «Все, что ты делаешь, только имитация, верно?» Ван Гог издал ужасный крик, и все, кроме Окинавы, повернулись к телевизору. Грудь Окинавы медленно вздымалась и опадала. «Я продам свое тело и куплю героин, как советовал Джексон. Рю, проводи меня до дома Джексона. Он говорил, что готов принять меня в любое время. Я больше не буду спрашивать разрешения у Окинавы. Проводи меня к Джексону», — громко прокричала Рейка. Окинава снова затрясся от смеха. «Ну и смейся дальше, проклятый наркоман. Ты просто бомж в своих вшивых шмотках, заурядный бомж. Мне надоело сосать твой вонючий хуй. Ты импотент. Рю, я продам свое заведение, а потом куплю машину. Куплю героин и стану женщиной Джексона. Впрочем, и Сабура сгодится. Я куплю трейлер, в котором смогу жить, и каждый день мы будем там устраивать вечеринки. Рю, подыщи мне такую тачку, хорошо? Окинава, ты даже не представляешь, какие длинные хуи у черных. Даже после героина они не сжимаются и пронзают меня до самой матки. А кто ты такой? Натуральный бомж. Даже не понимаешь, как от тебя смердит». Окинава встал и закурил сигарету. С отсутствующим взглядом он медленно выдувал дым. «Рейка, тебе нужно вернуться на Окинаву, и я готов тебя сопровождать. Это будет лучше всего. Ты снова будешь учиться на косметолога. Я сам переговорю с твоей матерью. Здесь ты пропадешь». «Не неси чушь, Окинава. Лучше проспись, и в следующий раз, когда придешь просить денег в долг, я тебе ничего не дам. Тебе нужно вернуться на Окинаву. Это ведь тебе хочется вернуться. Но и в этом случае я не дам тебе денег на дорогу. Если придешь со слезами выпрашивать у меня деньги на героин, хотя бы 1000, я не дам тебе ни одной йены. Это тебе нужно вернуться на Окинаву».